49. «Нахуй!» — взорвалось за дверью ванной. «И вас тоже нахуй!» Тед стоял по эту сторону запертой двери рядом с Марианной. «Чем ты рискуешь, пап? Она хочет тебя повидать». «Вов, те борзоты-то, бля, обалдеть!» «Я просто подумал, может, ты захочешь...» «Чего захочу, гаденыш?» Тед обернулся к Мариане. «Как еще раз вы это назвали?» Марианна подсказала волшебное слово «завершенности». «Завершенности!» — повторил Тед, добавив громкости. С другой стороны двери донеслась отповедь, против которой вряд ли попрешь. «Завершенность для слабаков!» «Она ничего так, пап, скажу тебе». «Заткнись! Ты же не будешь всю ночь тут прятаться». «Это мой дом. Буду прятаться, где пожелаю, черт бы драл!» Внезапно дверь в ванную распахнулась, и на пороге возник Марти в пиджаке и галстуке, мытый, причесанный, свежевыбритый и с громадной косой ухмылкой на все лицо. Тед с Марианой опешили. Тед слегка подначил предка. Для дамы сердце побрился. «Заткнись! Я выгляжу нелепо, как блядский птеродактиль! Как Кэл Блядской Льюис, как вертикальный жмор!» «Нет, Марти, вы смотрите шикарно. Я бы гордилась таким кавалером». Марианна предложила Марти руку, он подарил Теду хер тебе улыбку и прошептал ему на ухо: «А вы, сэр, идите и выкусите!» После чего взял Марианну под локоть, и парочка двинулась на выход. Теду осталось лишь идти следом.